До 5 часов дня на позиции было спокойно. В брошенном станционном буфете согрели кипяток и заварили чай. Как раз в это время на станцию в сопровождении Юзефовича приехал великий князь Михаил Александрович. Статный, светло-серый черкесский, с белым башлыком за плечами, великолепный серебряный, кавказского курпея папахи, на крупной темной гнедой задонской лошади. Он красивым галопом скакал по полю, и за ним, растянувшись, скакали ординарцы-черкесы. У станции он исчез. «Ну как у вас?» – приветливо глядя большими глазами, спросил он. Я доложил обстановку. Великий князь подошел на перрон. Кто-то из офицеров, ингушей, предложил великому князю чаю. Он охотно согласился. Покопы передали, что великий князь находится на позиции. И офицеры-ополченцы сейчас же ответили. «Спасибо, что сказали. Это известие подняло наш дух. Трудно лежать в бездействии». Юзефович, отведя меня в сторону, сообщил, что сейчас подойдет бригада 3-го и 4-го замурских конных полков, и тогда мне станет легче. Великий князь сидел на перроне. Его угощали чаем, когда в голубом небе со стороны неприятеля показался германский аэроплан с четко виденными черными крестами на крыльях. Быстро приближался к станции. «Сейчас бросит бомбу», — мелькнуло в голове. И не за себя был страх, а за великого князя. Аэроплан выпустил дымовой сигнал и стал делать круги над станцией. В воздухе тяжело загудел снаряд, разорвался левее и несколько сзади станции. Бросил громадный столб дыма, и загудели и зашипели по земле раскаленные куски чугуна и стали. Все помыслы были направлены к тому, чтобы уговорить великого князя уйти со станции, вокруг которой, то долетая, то перелетая, падали и разрывались снаряды тяжелой артиллерии. Но великий князь и слушать не хотел о том, что ему нельзя оставаться на станции. Он также понимал свой долг, как понимали его остальные, и считал, что он не может показать людям, что боится снарядов. Он был в том возбужденном настроении, в котором бывают смелые люди, редко бывающие под огнем. Он побежал вперед с фотографическим аппаратом к тому месту, где только что упал снаряд, и снял столб дыма под его осколками. Он поднял большой осколок и, подав его мне, сказал: «Горячий еще, только держать. Я сохраню его на память. Думаю, снимок удался. Это будет редкий снимок. Дайте я и вас сниму на станции». Австрийцы выпустили за это время до 60 снарядов. Ни один, однако, не попал в станцию, и у нас было только несколько раненых у кухонь ополченцев. Великий князь все это время оставался на станции. Он пил с офицерами чай, снимал офицеров и туземцев, шутил, смеялся. Его присутствие имело огромное нравственное значение. Ингуши и саратовское ополчение лежали крепко, и уже совестно было им говорить, что они не смогут оставаться в окопах, что противник так и засыпает их артиллерийским огнем. Когда по станции, действительно засыпаемой тяжелыми снарядами, ходил, шутил с офицерами и ординарцами брат государя. В 6 часов вечера противник, верно считая, что на станции никого не осталось и что командный пункт нашей позиции уничтожен, прекратил обстрел, и мне удалось уговорить великого князя уехать в Тулсте. Почти сейчас же после его отъезда прибыл генерал Черечукин и сообщил, что сзади подходят 3-й и 4-й замурские конные полки, всего 8 сотен. Примерно по 100 человек в сотне. Я приказал ему оставить 6 сотен в версте за станцией Дзявич в Балке и 2 сотни спешить и удлинить ими левый фланг ингушей. К залезщикам замурцы должны были отправить конные разъезды. Летний день догорал. Красное солнце громадным прозрачным шаром опускалось к Днестру. В темнеющем небе не было ни облачка. На позициях была полная тишина. Я отдыхал от жары и волнений на скамейке станции, когда адъютант ингушского полка, ротмистр Баранов, тихо доложил: «Черкесы ушли из залезщиков». «Как ушли?» «Около 2 часов тому назад у них случилась паника. Они сели на лошадей и ускакали. Говорят, они уже в Тлусте». «Не может этого быть!» «Уверяю вас!» Смутно предчувствуя чего-то непоправимого, тяжело я подошел со станции к тому месту, откуда были видны поля, привыкающие к залезщикам. Оттуда, оставляя за собой облако пыли, скакал солдат. Это был рослый, могучий подпрапорщик замурского полка. Он круто осадил свою маленькую белую лошадку и, прикладывая руку к фуражке, громким голосом доложил: «Ваше превосходительство! От залезщиков цепями отходит наша пехота. За ней идут австрийцы, их без конца». «Вы сочиняете!» — крикнул я, чтобы хотя бы на мгновение парализовать то страшное впечатление, которое произвел на всех доклад прапорщика. «Никак нет!» — начал было прапорщик, но я грубо оборвал его. «Этого не может быть! Лошадь!» По словам прапорщика, выходило, что австрийцы массами шли нам на фланг и тыл, что от них до нас было не меньше 2 верст, и до Тлуста, где совершенно беспечно стоял штаб 2-го кавалерийского корпуса и где был великий князь. Все обозы, все тяжести, было всего 7 верст. 1 час. Какое? Полчаса. И там будет паника, и великому князю придется, бросая все, бежать на автомобиле. Кровь бросалась в лицо. Этого не могло быть. Этого быть не должно. «Вы ошибаетесь, прапорщик!» — сурово сказал я, садясь на лошадь, которую бегом подал вестовой. Я поскакал. Ветер бил в лицо. Перед глазами вдоль полотна железной дороги, прямая, чуть поднимаясь на холм, шла мягкая пыльная дорога. Горизонт был закрыт этим холмом. Скакавшие сзади далеко отстали. Проскакав немного больше версты, я поднялся на гребень. Отсюда стала видна вся долина Днестра, и показались сады заречников. Поля Полова спускались к отрывистому берегу, и на том берегу зеленели далекие нивы, позлощенные последними лучами солнца. День умирал, а с ним умирали моя честь и доброе имя. В эти минуты ясно было, что жизнь ничего в сравнении с честью. Я выехал на гребень и остановил лошадь, как ощутил посвистывание пуль. Право, за каменистой будкой, прятался за узкий разъезд. Несколько человек из него лежали по гребню. В полуверсте, неся ружья на плечо, быстро шли ополченцы. Они не стреляли. Сзади, постреливая на ходу, шли австрийцы. 1, 2, 3, 4, 5 цепей. И поднявшись от заречников еще и еще. Зеленое поле, поросшее низкой пшеницей, ячменем и овсами, сплошь было покрыто стреляющими, нагнувшимися, горбатыми от ранцев фигурами. Положение было серьезное. Нечего было и думать скакать к ополченцам и останавливать их. Их было так мало и так много было австрийцев. Спасти могла только конная атака. Я повернул лошадь и помчался на станцию. В голове ураганом неслись мысли. Я считал время. Минуту я скакал туда, полминуты там, минуту обратно. Идти не менее 15 минут. Мало, мало времени. Как-то скоро разворачиваются заамурцы. У станции толпились ожидавшие меня встревоженные офицеры. Я увидал генерала Черечукина. Это был мой старый товарищ по службе. Я с ним был на «ты». «Александр Васильевич!» — крикнул я ему. «Садись на лошадь!» Ко мне подошел полковник Мерчуля. «Из штаба дивизии по телефону спрашивали, что у нас. Там уже знают о бегстве черкесов. Там тревога. Что сказать?» «Скажи, что все хорошо. Мною приняты меры. Я еду на разведку и донесу, когда сам все точно узнаю». Генерал Черечукин подъехал. «В чем дело?» «Скачи со мною! Что это за лошадь у тебя?» Нарочно задал я ему посторонний вопрос. Мы поскакали по дороге к его полкам. «Посади 400 на коней!» Сказал я, когда мы увидели в балке густые толпы людей и белых лошадей. «В чем дело?» Снова спросил меня Черечукин. «После узнаешь!» Я ничего не говорил. Я знал, что сказать, что будет конная атака, это вызвать колебания, сомнения, расспросы, а время было слишком дорого. Сердце отбивало каждую его секунду, и хотя часы говорили, что прошло всего 5 минут, казалось, что прошла целая вечность. «Готовься к пешему строю! Идти цепями вдоль шоссе, правый фланг по полотну железной дороги, направление на запад! Встретите ополченцев! Остановить их! Залечь вместе с ними и окопаться!» Отдавал я приказание стоявшему передо мною пожилому ротмистру. «Понимаю ваше превосходительство!» Конные сотни выезжали из оврага на шоссе. «Командуй, строй взводы!» — сказал я Черечукину. Он уже понял, в чем дело, и не расспрашивал. Лицо его стало бледно, и красно выделялась на остром подбородке черная борода. «Рысью! Марш!» Замурцы потянулись по шоссе. «В резервную колонну! Марш! В линию колонн! Марш!» — подавал я команды. На западе, на высоком берегу Днестра, точно чьи-то страшные очи, очи смерти, открывались, блеснули одна за другим 12 пушечных выстрелов, и 12 снарядов с глухим воем пронеслись нам навстречу. «По нам!» — подумал я и сейчас же сообразил. «По пыли!» Над полком на сухом поле поднималось громадное облако пыли. Снаряды пронеслись над головами и с треском лопнули сзади нас. «Строй фронт!» — сказал я. «Строй фронт!» — скомандовал Черечукин. Как на смотру раздвинулись сотни. Вторые ряды придвинулись вправо, третьи и четвертые влево, и сплошная линия шла за нами. «Передняя шеренга! В лаву, галопом! Задняя на 300 шагов сзади!» — «Вдоль по шоссе! Направление на Заленщики!» Обгоняя нас, вырывались серые монголки. Слышны были команды сотенных командиров. «Шашки к бою! Пики на бедро!» Мы поднимались на гребень. Артиллерия противника била беглым огнем, большими очередями, и снаряды гудели над головами непрерывным гулом. Но все давали перелет. Я услышал команду «Марш! Марш!» и громовое «Ура!» Несколько мгновений, как бы туман застилал мне глаза. Страшная трескотня оружия продолжалась по всему полю. Свистали пули, и вдруг все стихло. Точно кто-то пламя свечи задул. Задул эту трескотню. И стих артиллерийский огонь. Где-то далеко трещал еще пулемет. Кругом было поле. Там и сям виднелись отдельные всадники. Какой-то солдат на кровавленной лошади ехал навстречу. Он рыдал. Он посмотрел на меня потухшими, но не злобными глазами и сказал плачущим голосом: «Все погибло, ваше превосходительство! Никого в живых не осталось!» «Да ведь ты жив!» Он тупо посмотрел на меня. «Я жив!» Продолжал я. Он смотрел на меня и перестал плакать. «В самом деле!» Сказал он. «Поезжай за мною!» Маленькая группа замурцев вели большую группу пленных. И по виду этих пленных, и по торжественной тишине темнеющего поля, где все чаще и чаще раздавались стоны, я понял, что победа полная. Проехав еще, я встретил генерала Черечукина, ехавшего с двумя трубачами. Я подъехал к нему, поздравил с победой и приказал трубить сбор. «Собирай полк, выясняй потери и число пленных, и веди полк к станции, а я поскочу на телефон. Надо успокоить штаб». Я посмотрел на часы. С того момента, как мне сказал прапорщик о прорыве фронта, прошло всего 8 минут. В 2 часа ночи на станцию приехал на автомобиле толстый старый генерал. Это был начальник 2-й Заамурской пехотной дивизии. Развернув карту, он при бледном свете зарождавшегося утра расспросил меня о позиции и со своим начальником штаба стал составлять приказ. Веско звучали произносимые слова. «Пятый полк одним батальоном займет линию на шоссе от Тулсы до оврага. Другой будет наступать до овладения лесом и селением Жизовой». В 8 часов утра пехота окончила смену, и мы пошли через Тулсу на новую, более легкую позицию на берегу Днестра. Веселое, ясное солнце заливало золотыми лучами цветущие поля пшеницы и ячменя. У дороги цвели колокольчики, белая ромашка и алые маки были раскиданы среди полей. Голубели там и сям зацветающие васильки, и жаворонки звенели в прозрачной голубой тишине. Во всей природе была радость. У дороги на небольшом бугре стоял высокий, только что поставленный крест, и белый песок под ним не успел еще покрыться пылью. У креста была большая яма, и все дно ее было уложено телами в серых рубахах. Сестра Милосердия стояла у креста на коленях. Она схватила обеими руками крест и пустыми, выплаканными глазами смотрела на идущие мимо полки и не видела их. Хоронили убитых заамурцев. Я нарочно так долго остановился на незначительном деле, каким является на фронте громадных сражений минувшей войны дело 29 мая у станции Двиняч, чтобы показать, какая высокая выучка частей была в то время в императорской армии и каким обаянием было покрыто имя государя и его царственной семьи. Можно было тогда делать что угодно и вести армию к самым решительным победам. Сквозь всю российскую армию, как стержень, проходило создание святости императорской службы и страшное значение высокой дисциплины. Приказ начальника исполнять обязан, как приказ самого государя. Это было твердо усвоено всеми, сверху донизу. Не исполнить приказ было немыслимо. Помню, в дни страшных боев под Пинском за владение Червищенским плацдармом летом 1916 года я целые дни проводил в блиндаже на пехотном наблюдательном пункте, и мой старый товарищ, генерал-майор Всеволодовский, говорил мне: «Легче вести тяжелый воз, нагруженный камнями по песку, чем поднять цепи пехотного полка и бросить их в атаку». Я был очевидцем того, как поднимали эти цепи. «В атаку! В атаку!» кричали офицеры, и солдаты лежали, прижавшись к земле, и казались мертвыми. И, наконец, вставали офицеры. Они шли, и тогда вдруг срывался один, другой, и вся цепь вскакивала, и гремела несокрушимое «Ура!», и люди шли, презирая смерть. Что думали они в эти страшные минуты? И пошли бы они вперед, если бы не было у них в душе святого лозунга «За веру, царя и отечество». И когда вынули из армии этот стержень, когда лишили смысла самую войну, когда лишили смысла самую войну, Война потеряла значение, и нельзя было умирать. И потом гнали пулеметами, воевали ради добычи, грабежа и насилия. И война сама по себе ни с чем не сравнимый ужас, стала во сто крат ужаснее. В императорской армии была глубокая вера друг в друга. Твердо знали, нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет. Все одни, царевы. Наверху император, под ним генералы, потом офицеры, потом солдаты. И все перед царем равны, и все одинаковы. Помнили вечно, солдат есть имя знаменитое. Первейший генерал и последний рядовой носят имя солдата. Это было свято, этому верили, потому что видели государя с наследником в окопах под артиллерийским огнем, потому что снимал разрывы тяжелых снарядов на станции Дзявич великий князь, брат государя, а потом ездил в окопы на Днестре, где непрерывно свистали пули, и где от противника нас отделяла только неширокая река, потому что погиб великий князь Олег Константинович при попытке спасти солдата. Знали солдаты, что застрелился на поле битвы генерал Самсонов, не пожелавший сдаваться в плен». «Подвиг манил», — говорили офицеры, — «мертвому льву лучше, чем живому псу». И смерть не была страшна. Знали, что смерть на поле брани есть честь. Задолго до войны военная наука, внимательно изучавшая условия боя и современную технику, пришла к выводу, что большая европейская война не может продолжаться более 6-8 месяцев. Я, как сейчас помню, вступительную лекцию к истории военного искусства профессора генерала Сухотина, читанную ей в 1891 году младшему курсу Академии. «С трепетом и ужасом ожидаем мы, ожидает вся Европа, когда разразится Европейская война, а она неизбежна!» Такими словами начал свою лекцию Сухотин. Он говорил о причинах, которые, какое бы правительство ни было, вызывают войны. Когда нарушается определенное равновесие между народами в культуре, развитии, условиях жизни, образуется как бы пустота. Неизбежно народ устремляется в эту пустоту, как ураганом устремляется воздух туда, где образовалось его разрежение. И будь там монархия или республика, аристократия ума и духа или демократия, будь хотя бы антимилитаристическое правительство, война будет. Лекция Сухотина звучала особенно веско потому, что это были годы, когда в России гремела проповедь против войны графа Толстого, и на всех языках распространялась увесистая книга Блиоха «Война будущего», в которой доказывалось, что при современной технике война невозможна. Сухотин яркими красками изобразил последствия такой войны. «Все смелое, мужественное, способное на подвиг», — говорил он, — «все великие патриоты погибнут. На место армии придет вооруженный народ, и психология армии заменится психологией войны. Никакое государство не выдержит такую войну более 6-8 месяцев. Всякий мудрый правитель по истечении этого времени должен взвесить свои шансы на успех или неуспех и искать мира во что бы то ни стало. Иначе уничтожение нации. Наверху станут люди наживы, благородные рыцарские идеалы. Патриотизм заменится эгоистическим стремлением сохранить жизнь». Толпы, приученные к убийству и грабежам, станут опасными для правительств. Воюющие страны сделаются ареной тяжелых внутренних потрясений. Троны будут падать, высокие идеалы будут потоптаны. Христианская вера заменится отчаянием и зверием. И страна побежденная станет игрушкой победителя из стран, уклонившихся от войны. «Даже тогда, — говорил он, — когда войны вели не народы, а армии, затяжные походы разрушали государство». Он указывал на Наполеона, которого погубила война 1812-1814 годов. После этой войны другие войны решались быстро, месяцами или даже днями. И он приводил примеры войн прусаков с датчанами, с австрийцами и франко-германской войны. Глубоко врезалась в моей памяти эта лекция. И попав на японскую войну, я наблюдал ее. Прав был Сухотин. Несмотря на то, что война велась толчками, с большими передышками, она окончилась фактически через 8 месяцев. Началась она в апреле, боем под Тюрюнченом. Потом июнь, июль, бою во Фангау и Девичау. Август, Двоян, октябрь, Шахе и декабрь, падение Порт-Артура. После этого военная наука говорила, что японцы достигли такого успеха, что дальнейшее продолжение войны только ухудшает наше положение. Самолюбие вождей, гордость нации не позволяли тогда говорить о мире. И, нарушив принципы военного искусства, мы через Сандепу, Мунден и Цусиму пришли к Портсмутскому миру и бунтам 1905 года. Русско-германская война, в силу особых обстоятельств, начата была со страшным напряжением и велась с необыкновенным упорством. Объявление войны последовало в конце июля. В августе разыгрались две громадные операции. Сальдаунская на Северном фронте, неудачная для нас, и Комаровская на Южно-Западном, удачная для нас. Вдохновителем этой последней операции явился генерал Миллер, нынешний начальник штаба русской армии, тогда начальник штаба 5-й армии генерала Плеве. Непосредственно за этими двумя операциями разыгрывается Иваногорско-Варшавская операция, захватившая сентябрь и октябрь, где все грандиозные планы Гинденбурга разбились о стойкость российских императорских войск и мудрые распоряжения великого князя Николая Николаевича. В конце прошла большая Лодзинская операция, сопровождавшаяся жестокими боями на Бзуре и Ниде. Прошло 4 месяца войны, а ни русские, ни германцы не победили. По принципам военной науки, война должна была быть закончена при создании равенства сил. Она продолжалась при одинаковом упорстве сторон. Результаты затягивания войны сказались. Русская армия стала страдать недостатком снарядов и патронов, и по ней раздался приказ беречь патроны. Грозной силе пороха и металла противопоставлялась грудь офицеров и солдат, и уже никто не сомневался, что это приведет к гибели армии. Но связанные союзниками русские не могли заключить мира. Разум, военная наука настоятельно требовали мира, но честь, долг и слово императора не позволяли покинуть союзника. Мы продолжали войну и жертвовали императорской армией ради союзников. Без армии нет государства, и мы, жертвуя армией, обрекли Россию на все последствия этого самопожертвования. Точно в таком же положении находились австро-германцы. Военная наука и разум требовали от них мира во что бы то ни стало уже в начале 1915 года. Страны Антанты были в другом положении. Короткий фронт давал возможность иметь большие резервы и частотой смены войск на позиции поддерживать силы бойцов. На самом тяжелом участке, северном, французы были сметены англичанами. К решительному моменту войны подошли свежие американские дивизии. И несмотря на все это, Франция 1914 и Франция 1919 года – две разные Франции. Англия и по нынешний день не может справиться с последствиями войны. Беспорядки в Ирландии, Индии, Египте – все это последствия тех потрясений, которые вызваны слишком долго затянувшейся войной. Не помню, кто пустил крылатое слово, что Россия управляется столоначальниками и ротными командирами. Столоначальники и ротные командиры – это те маленькие колесики сложного механизма, без которых механизм не может работать. Их жизнь была временами бесконечно тяжела. Они влачили полунищенское существование, но они были из поколения в поколение воспитаны на священных лозунгах «Долг выше всего» и «Служба не за страх, а за совесть». Скромные и аккуратные, в ухих заколустьях и на всякой карте обозначенных, в плохих домиках, иногда в казарме, где-нибудь на грязной окраине города, среди пустырей, кладбищ и фабрик, жили наши ротные командиры, люди, ставившие долг службы выше всего. За плечами каждого из них было от 12 до 20 лет тяжелой службы, караулов, маневров и до 1000 от 2000 людей, ими изученных до самого дна солдатской души. Они отдавали свое сердце заботам о солдатской каше и о всем остальном солдатском обиходе. Они были однородны и составляли одну огромную офицерскую семью. Благодаря частым командировкам, в которых прошла моя молодость, мне приходилось близко соприкасаться с ними во всем пространстве России. И где бы я ни был, куда бы ни попадал, раз я оказывался в воинской части, я был свой, в своей семье. Сказывались одинаковые воспитания, одинаковый быт. Вспоминали корпус, училище, сейчас же находили общих знакомых, и приезжий издалека становился не гостем, а другом и братом. «Вы Павлон?» – спрашивал сердобольный начальник гарнизона. «Да, я окончил Павловское училище». «На петербургской стороне уже были?» «Да, а еще на Васильевском». Из какого-то китайского сундука извлекалась запыленная фотография с видом училища, с овальными портретами юношей в солдатских мундирах, еще с пуговицами. И шел длинный рассказ о тяжелой офицерской жизни, всегда с полной готовностью к войне. «Моя рота, мой батальон, наш полк!» Здесь знамя было святыней, и святотатством казалось бы отдать его в обоз. Здесь мечтали, что будет день, и я встану впереди роты и поведу ее на врага. И когда шли на маневры, думали, так пойду и на войну. И настал час, пошли. Штыревая служба в императорской армии была очень тяжела. Она требовала силы воли, характера и терпения. Солдаты, казарма, казармы, солдаты. Надо было любить строевое дело, чтобы годами выносить его. И кто не выносил, уходил. Сдавался естественный подбор ротных командиров. Кто был слаб, не имел военной косточки, тот шел в военно-учебное ведомство, в интендантство, устраивался комендантским адъютантом, начальником этапа. К началу Великой мировой войны офицерский состав подобрался. Все смелое, понимавшее войну, бесстрашное, оставалось в строю. Все трусливое, безвольное, неприемлющее войны устраивалось по тылам. Этому способствовала строгая аттестационная система. Каждого офицера, прежде чем дать ему роту, взвешивали в аттестационных комиссиях и разбирали по косточкам. Наша армия выступала в поход с такими ротными командирами, каких не было нигде в мире. Когда начались бои, эти ротные командиры пошли вперед и сделали свое великое дело. И когда умерли на полях сражений, в госпиталях и лазаретах эти ротные командиры, армия погибла. Нужно было долгое время, чтобы приготовить новых командиров, и этого не было. Война требовала все новые и новые жертвы, и некогда было готовить людей, для которых долг был бы превыше всего. Тогда первую голову пришлось послать на фронт тех, кто всю жизнь уклонялся от фронта. Стали брать из тыла адъютантов, комендантов, воспитателей и стали давать им роты, батальоны и полки. И поколебался дух армии. Потом пришлось брать молодых людей с воли, не из кадетских корпусов, и делать ускоренные выпуски. Кто шел в школы прапорщиков? Да, шли идейные люди, но больше шли по расчету. Те, кто знал, что если не пойдешь в школу, пошлют по мобилизации. А тут школу дают отсрочку. Раз, офицерам легче устроиться, чем солдатам. Два, и армия потеряла дух. С этой пестрой молодежью в армию пошел дух политики. Стоит прочитать воспоминания Станкевича, чтобы понять, какое разложение несли юноши в ряды армии. Станкевич, социалист-революционер, видный партийный работник, оказался в Павловском училище. Мыслимо ли это было в нормальное время? Но все-таки училище своими традициями, самым воздухом своих стен сдерживало этих людей. И армия, хотя и расшатанная, все же держалась до тех пор, пока была императорской. Она была не та, но и армия противника тоже была не та. Оставались все-таки старые полковые командиры, оставались старшие начальники. И была надежда дотянуть как-нибудь до победного конца. Армия, к тому же, усилилась технически. Стало много орудий, много снарядов. И явилась надежда, что армия победит, если не духом, то техникой. В душах солдат еще тлело сознание мощи Российской империи. Великое сознание связи своей с чем-то все объединяющим, для всех обязательным. Это был царь. Про государя и императрицу были пущены самые гнусные слухи. Но еще боролись с этими слухами старшие начальники. Еще боялись открыто говорить про них зеленая молодежь. Я не собираюсь никого обвинять, не наводить на кого-то подозрения. Я только попробую дать общую картину того, как началось разложение армии, как выдернут был из нее тот основной стержень, на котором все держалось, и с какой болью она перестала быть императорскую. В начале декабря 1916 года, когда вся армия замерла на оборонительной позиции, старший адъютант штаба в верной мне дивизии принес большую кипу листов газетного формата. На них в нескольких столбцах была напечатана речь Милюкова, произнесенная в Думе 1 ноября. Эта речь была полна злобных, клеветнических выпадов против государыни, и опровергнуть ее было легко. Я приказал листки эти уничтожить, а сам объехал полки и всюду имел двухчасовую беседу с офицерами. Речь Милюкова проникла в полки. О ней говорили в летучке Союза городов, о ней говорили в полках. Пришлось брать быка за рога, прочитать эту речь перед офицерами и по пунктам опровергать ее. Наблюдая за офицерами во время беседы, разговаривая с ними после нее, легко было подметить разницу между офицерами старого воспитания и новыми. Старые были враждебно настроены против Милюкова. «Эта речь сама по себе измена», — говорили они. «Мы тут на позиции жертвуем собою, а они там разговаривают. Конечно, эта речь станет известна немцам, и как их обрадуют. Не Мясоедов и не Штюрмер — изменники, а изменник Милюков. Как он смел так говорить про императрицу?» Что же представляет собой Дума, если в ней могут быть произнесены такие речи? Но были и другие толки. «Господа!» — говорила молодежь. «Это не измена, это мужество!» «Говоря так, Милюков головой рисковал и добился правды, и мы должны быть ему благодарны. Он не изменник, а патриот. Начальник дивизии говорит, что это клевета, но он говорит неправду. Он так говорит, потому что он начальник и генерал. Он сам воспитан беспредельной преданности государю. И между тем преданность должна быть разумная». Беседуя на эту тему с своими соседями по фронту, начальниками пехотных дивизий, я убедился, что там речь Милюкова была сочтена за великое откровение, за программу. И те немногие офицеры, которые протестовали против нее, должны были замолчать. Там молчали даже и старшие начальники, подавленные мнением большинства. В некоторых полках эту речь читали и солдаты. Но особенно широко распространялась она по тылам, по командам ополчения, маршевым ротам и по госпиталям. Зараза шла в армию, но армия еще стояла. 14 декабря в дивизию пришел приказ государя по армии и флоту о продолжении войны, ее заветных целях, Константинополя, проливах и свободной Польше. Я сейчас же собрал бывшие в резерве донские полки в конном строю при опущенных знаменах и в самой торжественной обстановке прочитал этот приказ. Потом объявили его на позициях. В окопы был послан хор трубачей, которые после прочтения приказа играли «Боже, царя храни». В сумраке зимней ночи, на болоте, припорошенном снегом, рябили в глазах черные колья проволочных заграждений, и широко расстилалось громадное поле, шедшее до самого стахода. За стаходом взметались ракеты, и трепетным сиянием освещали снеговое пространство. Торжественно, величаво неслись от блиндажей звуки русского гимна, и за ними «Ура!» Праздные толки на позициях стихли. Мы готовились к наступлению, наполняли бомбовые погреба снарядами, шили для пластунского дивизиона белые балахоны. И знали мы, что в соседнем 3-м армейском корпусе тоже готовили белые балахоны, упражнялись в метании ручных гранат и разбрасывали план наступления. На позициях продолжалась трудовая жизнь. В тылу работали полковые учебные команды, и настроение их было прекрасное. Не было и намека на какой-либо протест или неудовольствие. Пришло известие об убийстве в Петербурге Распутина, и прошло незамеченным. О нем даже не говорили. На позициях было тихо. Немцы не беспокоили нас, мы не беспокоили немцев. Наступили праздники Рождества Христова. 6 января при резервных полках служили молебен с водосветием. На нем были знамена от всех полков дивизии, сопровождаемые взводами. После молебна был парад. По обычаю была провозглашена здравница за державного вождя русской армии. Играли гимн, и по сосновому лесу перекатывалась, отдаваемая эхом, ликующая «Ура!». После парада в 6-й сотне 17-го Донского казачьего генерала Бакланова полка был конный праздник. Звенели веселые голоса, слышался бодрый смех, скакали лошади, рубили и кололи чучело казаки, и приходили за призами румяные, веселые, счастливые. И те, кто получал призовые часы с портретом наследника на циферблате, были счастливы этим портретом. Щеголяли своими вензелями на погонах гости, волкцы, гордые тем, что они казаки Его Величества. На другой день, 7 января, у наших пластунов, составленных исключительно из крестьян разных губерний, также был праздник. Служили обедню в церкви-бараке, а потом молебен на лесной прогалине. Пел прекрасный солдатский хор. Люди были отлично одеты, выглядели веселыми и счастливыми. После молебна пластуны проходили церемониальным маршем, а затем, составив оружие и сняв шинели, проделали всем дивизионам соколиную гимнастику. Потом был бег на 1000 шагов, лихая полевая гимнастика и бег всеми сотнями на 2 версты. Был смех, шутки, сытный обед и, наконец, специально солдатскими руками устроенном театре солдатский спектакль. Играли комедию «Не все коту масленица», а тем выступали солдаты-клоуны, пел русский хор, где несколько солдат были переодеты девушками и ловко подражали. Все было чинно, прилично, красиво. И был с нами Бог, и был с нами царь, и была Родина, Россия. Счастливы были поэтому лица, беззаботен смех и сильна уверенность в победе. И жизнь шла, ничего грозного не предвещая. Были тяжелые минуты, когда 2 раза немцы сняли у нас полевые караулы. Но это вызвалось и нашей беспечностью, но сильно растянутым фронтом и слабостью постов. Пришлось устроить конное патрулирование по замерзшему болоту. Впереди проволок, и немцы свои поиски прекратили. Для меня январь и февраль проходили в днем в штабе дивизии, в разоренной усадьбе, холодной и пустынной, ночью в окопах, прорве патрулей, разъездов, бдительности часовых, готовности резервов и батарей. Исподволь готовились и к наступлению. Уже знали мы, что нам придется сначала ограничиться только демонстративной атакой на нашем правом фланге, что рвать позиции будет пехота много южнее нас, и когда она порвет, мы пойдем по тому пути, по которому мы отступали осенью 1915 года на Великую Глушу, а потом на Владаву. Верили, что так и будет. И так же, как и раньше, никто не занимался политикой, и ничего вы не слышали про большевиков, меньшевиков. Мало кто слышал, и никто не читал Маркса, и никто не знал даже фамилии Плеханова и Ленина. Невежество? Нет, считали это не своим делом. Была армия вне политики. Политику делал ее верховный вождь, государь-император, и на все была его монаршья воля. На 1 марта мы должны были сделать поиск неприятелю. 28 февраля я ездил к пластунам и в полки отбирать людей и разъяснял им эти задачи. Около 4 часов дня из штаба корпуса мне была подана телефонограмма, объявляющая, что в Петербурге серьезные беспорядки и есть опасения, что беспорядки эти перекинутся в армию, и поэтому требуется более тесное общение офицеров с нижними чинами. Пришлось только пожать плечами. Офицеры дивизии жили одной жизнью с нижними чинами. Сам я каждый день по 4-8 часов проводил с ними, и более тесного общения быть не могло. Но 2 марта должен был состояться поиск. Он был отложен с 1 марта. Поиск этот мы связывали с общим наступлением всех фронтов, и все наши мысли были сосредоточены на нем. С утра прислушивались, не слышно ли далекого гула артиллерийской канонады. Но стояла мертвая тишина. Серой ватой покрыто было небо, и мелкими слезами дождевой капели упадало на землю. По лесам клубились туманы. В 10 часов утра из штаба корпуса передали по телефону об отмене поиска, без объяснения причины. Передавал сам командир 4-го кавалерийского корпуса, генерал-лейтенант Гильденшмидт, а на мой вопрос «почему?» ответил, что так приказано свыше. 3 марта утром я ездил на позицию и сделал газовую тревогу. Вернулся в 2:30, опять был вызван к командиру корпуса. Командир корпуса принял меня в хате начальника штаба. Оба генерала находились в подавленном настроении. До штаба корпуса дошли слухи о том, что все министры арестованы толпою. Государством правит президиум из членов Государственной Думы с Раздзянко во главе. Государь, будто бы в Пскове, отказался от престола в пользу наследника, а правителем до его совершеннолетия назначил великого князя Михаила Александровича. По всем городам идут пятежи, газет нет. Уже в темноте я вернулся домой. Был сильный мороз, гололедка, лошадь скользила по дороге. И ехал я напрямик лесными тропами. Смутно было на душе. Жаль было до боли государя. Страшно за Россию. Но великого князя Михаила Александровича все любили. И это давало некоторое успокоение. 4 марта с утра я был в резервном 16-м Донском полку. Беседовал с офицерами и казаками. Настроение было спокойное. «Был бы царь», — говорили казаки. Ни у кого не было и мысли, что Россия может быть без царя. Во время беседы меня вызвали в штаб корпуса. Там мне передали, что государь отрекся от престола и за себя, и за сына, и передал управление государством великому князю Михаилу Александровичу, а командование армиями великому князю Николаю Александровичу. Вечером пришел манифест, и я получил список новых министров. Никого, кроме Гучкова, мы не знали. О Гучкове знали, что он ездил охотником к бурам, был на японской войне, много работал в торгово-промышленном комитете. Его имя связывали с именем Поливанова. Думали, что Гучков – это только ширма Поливанова. Остальные были нам незнакомы. Имя Милюкова говорило о проливах Константинополя. Произошел страшный переворот, тяжелое потрясение, но армия оставалась императорской, ее заветы были незыблемы. За веру царя и отечества. 5 марта, воскресенье, была обедня. После обедни я назначил парад частям, которые находились в резерве. Перед строем был прочитан манифест государя. Я сказал несколько слов по поводу отречения государя. Многие офицеры и казаки плакали. Затем я скомандовал «на караул» и провозгласил «ура» государю-императору Михаилу Александровичу. Долго, не смолкая, гремел русский народный гимн по лесу и раздавалось громовое «ура». После парада были вызваны несколько человек, награжденных георгиевскими крестами. Передавая им кресты, я говорил: «Именем государя-императора Михаила Александровича награждаю тебя Георгиевским крестом». С музыкой и песнями расходились полки. 6 марта я проделал то же и в Кавказской бригаде. По окончании парада ко мне подошел командир 1-го линейного полка Кубанского казачьего войска, полковник Евсеев, окруженный офицерами. Они были сильно возбуждены и взволнованы. «Мы слыхали, — сказал мне Евсеев, — что Михаил Александрович отрекся, и в России республика». «Я этого не слыхал», — сказал я. «Да вот газеты!» Полковник передал мне пачку газет, которую кавказская бригада, стоявшая ближе к железной дороге, получила раньше нас. «Да, там, в столице, революционные войска, граждане, солдаты, гремит Парсельеза, там российской императорской армии уже нет». И кругом я видел растерянность, подавленное настроение. И вдруг громко заговорили молодые прапорщики, стали кричать офицеры, считавшие себя когда-то обойденными, обиженными, ненагражденными по заслугам. В 3 часа дня я уехал от линейцев и был в 5 в штабе. Около 3 часов ночи немцы начали страшный артиллерийский огонь по деревне Березница, по участку 27-й пехотной дивизии, соседнему с нами, и повели на нее наступление. Я поднял части и подал резервы, но пехота сама отбила участок. Там работали еще императорские, императора Михаила Александровича, войска. Немцы поторопились, рано начали наступление. 20 марта, когда уже на всем фронте императорскую армию сменили революционные войска, немцы после газовой атаки легко сбили 3-й армейский корпус большого плацдарма «Червище», после чего и 27-я пехотная дивизия очистила Левешовский плацдарм. Революционная армия отказалась от наступления. Дальше митинги, приказ армии номер 1 Соколова, Гучкова, Нахамки, своей компании, отмена дисциплины, комитеты, выборное начало, демократизация армии вместо верховного главнокомандующего, главковерхи, сменяемые каждые 2 месяца, Алексеев, Брусилов, Корнилов, Алексеев, Керенский, Духонин, Крыленко и Бранштейн Троцкий. Вместо императорской армии стала Красная армия 3-го интернационала. И уже не было стимула, за которого умирать. И надо было гнать солдат в бой пулеметами и револьверами. Надо было воевать ради добычи, наслаждения насилием, личного обогащения. Голодных солдат гнали за хлебом. Армия стала бичом населения. И не избежали этого армии Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля. За что воевать? За учредительное собрание? За волю народа, еще не сказанную, проявленную лишь в грабеже помещичьих усадеб, уничтожении фабрик и промыслов? Во имя чего драться? Во имя самостоятельной Украины? Во имя Федеративной Республики? За какую-то фантастическую РСФСР? За единую и неделимую, но неизвестно с кем во главе Россию? С пустыми знаменами шли добровольческие армии, и были пусты сердца у героев, офицеров и солдат. И почему-то боялись произнести то слово, которое когда-то окрыляло, вдохновляло, давало силы умирать. То, что так бодро и весело пели полки. «С нами царь! С нами Бог! С нами русский весь народ!» Стыдился Деникин великого русского гимна и играл Старопетровский марш, в котором говорится: «Русского царя солдаты рады жертвовать собой не из денег, не из платы, но за честь страны родной!» Пели рядом корниловцы. «Прошлого не жаль нам, царь нам не кумир!» И клеветали на прошлое, стараясь откопать что-либо грязное, что было бы хуже теперешнего социалистического рая, и никогда не находили. Лгали, лгали, лгали! Россия лежала в обломках, леденящий ужас царит в сердцах русских. Поругана Россия, зверски замучена убитым императора и его семья, поругана и ограблена церковь, и жуткий страх прочно поселился в сердцах народа русского. Всюду грабежи, насилие, убийства. Богатая, привольная, славная, честная императорская Россия стала нищей потаскухой, которой боятся соседи. На пакости ты украдет. Стон стоит на Руси. Порядка, законности, право. И нет ничего. И не будет до тех пор, пока не скажет она громко то, что думает. Мне пишут из одного из беженских лагерей. И только ночью, когда ляжем мы головой на земле и укутаем головы шинелями, так, чтобы думы наши никто не мог подглядеть, думаем мы, что при царе лучше нам жилось. А сказать не смеем. Почему? Боимся бабушки русской революции, Керенского, Бурцева, Савинкова, Милюкова. Стыдные очень стали мы. Стыдимся мы, как стыдится ребенок перед большими, показать, что он любит мать и отца. Пишут мне из Красной армии. Пойдем мы с вами и свергнем коммунистов. Если обещаете нам, что во славе России станет великий князь Николай Николаевич, будет восстановлен российский сенат, который вернет законность в жизнь, нам будет дана амнистия, и наши командные посты останутся за нами. И в России будет порядок, и восстановится Россия тогда, когда по всем ее глухим медвежьим углам, по маленьким гарнизонам станут полки, батальоны и роты императорской армии. Когда у казначейства станет опять чисто одетый, с подсумками на поясе, с ярко начищенной бляхой часовой, и все будут знать, что он лицо неприкосновенное и несет службу на посту и в карауле его императорского величества. Когда над всеми партиями встанет власть надпартийная, ко всем справедливая, а под нею и на защите ее будет стоять та армия, которая блюла присягу, которая знала прежде всего, что солдат есть слуга государя и родины, и защитник их от врагов внешних и внутренних, тогда успокоится Россия. И знал солдат, что враг внешний тот, кто извне нападал на Россию с оружием в руках, а враг внутренний, всякий, кто нарушал законы империи, всякий, без различия партий. Мы хотим воскресения России, мы хотим жить дома, хотим знать, что и у нас есть своя святая великая Родина, Россия. Мы должны всеми силами стремиться создать армию снова, собрать и вдохнуть те же бодрые силы, какие были в ней раньше. Мы должны вернуть российскую императорскую армию. И близок день, когда скинем мы шинели со своих голов, и не в ночной тишине, а при ярком дневном свете, громко, на весь свет скажем словами нашего бессмертного поэта: «Боже, царя храни, славному долгие дни дай на земле, гордых смирителю, всех утешителю все не спошли». Так громкой славою сильную державу мир он покрыл. Здесь безмятежную сенью надежную, благостью нежную нас осенил. Брани в ужасный час мощно хранила нас верная длань. Глаз умиления, благодарения, сердце стремления — вот наша дань. Забыли, забыли, забыли. И пока не вспомним, тоска беженства на чужбине, нищета, голод, казни, насилие, разврат, людоедство, грабеж — звериная жизнь там, где была Родина. Пора взять себя в руки и твердо сказать, как писали мы в рапортах: «Выздоровев от революционной горячки, я вступил в исполнение обязанностей службы Его Императорского Величества».